Глава 9. Телла. Я почему-то в красках вообразила, как колченогие давят нас своими столбами-конечностями. Но внезапно они принялись одной, как будто бы что-то показывать в стороне. Вправо, вправо и опять вправо. Настойчиво так, энергично, без перерыва. Неожиданно мы во что-то смачно впечатались. Машину крутануло, и вроде бы она еще оставалась на ходу, однако начала сползать с мусорной кучи. «Воздушная подушка! Врубай! Быстро!» — крикнул Андерс. Нас чуть подкинуло. Затем машина встала на все четыре колеса, и я опасливо предложила. «Давайте сдадим вправо. А, парни?» «Да там ни хрена не видно!» — очень по-нашему высказался Град. Однако же призрачное существо упорно тыкало в ту сторону конечностью. Я понятия не имела, дружественное оно нам или враждебное. Не знала, чего оно вообще добивается. Но уже была твердо убеждена, что никакие это не глюки и не видение. Ладно, попробуем поверить, была не была. Да и логика такой выход подсказывала. Если бы тварь собиралась убить нас, зачем так заморачиваться и суетиться? С ее-то размерами. Хрясть плитой. И вся недолга. От нас лепешка останется в лучшем случае. Правда, в боях твари еще ни разу ничего подобного веса не поднимали. Может, они огромные, но жутко слабые? Хорошо. Но тогда почему же существа нас, как обычно, камнями не закидали? В условиях практически нулевой видимости, на панике, пока мы стараемся вырулить, это сделать как два пальца об асфальт. Да и разрядный фиксатор не подавал сигнала о нападении тварей. Он их вообще как будто не видел. Я только чуть позже об этом подумала. До такой степени еще не привыкла к устройству, что в первые мгновения вообще забыла о его существовании. Конечно, прибор совсем новый, и нельзя исключать, что он неисправен или некорректно работает. Но Гаоль Андерс — ученый с мировым именем, и вряд ли он настолько ошибся. Тем более, что он уверял, будто устройство проверяли также и некоторые из внутренников, что поразили нас в бою своей небывалой сноровкой. И фиксаторы им действительно здорово помогали. Наши же личные новые приборы Гаоль проверял раз 20 перед поездкой. Нет, устройства должны были среагировать, если колченогие — это враги. Раз не видят, куда проще предположить, что передо мной какие-то другие существа. Да и Андерс на это нам намекал, когда обсуждались видения Кирай Ойлис. «Давай правее и немного вперед!» — все-таки решительно скомандовала я. Град почему-то сразу послушался, хотя причин для этого не было никаких. Коммуникаторы показывали, что роботы еще не облетели местность после разрушений и не могли выстроить безопасный маршрут. Да и какая уж тут безопасность, если отовсюду сыплется и летит. Главное, чтобы плитой не пришмякнуло. Они тоже срывались откуда-то с высоты и смачно врезались в землю, иной раз пролетая слишком уж близко от нас. Только скорость реакции сила и позволяла избежать самого худшего. Мы неожиданно вылетели с места обвала и очутились на участке, где сверху сыпалось уже куда меньше, причем в основном пыль, песок и нечто легкое, не опасное. Призрачное существо опять начало мне показывать, а я стала говорить, куда дальше двигаться. И почему-то никто, ни Град, ни Сил, ни спутники не спросили, откуда я вообще все это взяла. Никто не возразил, вдруг мне почудилось. Первый опыт железно всех убедил. Вдруг позади послышался гулкий звук, и земля под нами ощутимо вздрогнула. Видимо, где-то упала стена. Да, обратный путь будет несладким. Впрочем, до него еще нужно дожить. Существо начало шагать перед нами, словно лично показывало правильный путь. Я говорила, куда свернуть, где ускориться, когда оно вдруг припускало стремительней. И мы под обвалы больше не попадали. Причем ехали мы, судя по всему, совсем не тем маршрутом, который разработал Гаоль. Не мудрено. После всех разрушений и вибраций почвы что-то провалилось под землю, что-то грохнулось и перегородило дорогу. В общем, спустя некоторое время впереди показались три больших здания. Они стояли как бы на отшибе и на вид сохранились практически полностью. По крайней мере, снаружи не было видно ни сломанных стен, ни даже пробоин в некоторых из них. Крыши тоже оставались на месте. Только некоторые окна смотрели вдаль пустыми глазницами, видимо, стекла вышибло взрывом. «Библиотека», — указал нам Гаоль. Существо и тут еще не остановилось. Довело нас прямо до самого здания, где внезапно растворилось в пространстве. И только теперь я внезапно задумалась, откуда оно вообще знает, куда мы направлялись в заброшенном городе. Может, искали припасы или оружие, или что-то еще. Хотя если учесть, что библиотека и две постройки рядом, единственные, которые еще более-менее сохранились, догадаться вполне было можно. Мы припарковались на самом безопасном участке, где коммуникаторы не показывали вибраций, и осторожно двинулись к зданию. Двери библиотеки были чуть приоткрыты. Град сделал знак всем отойти, как происходило на поле боя. Вытащил плазменник, шокер и ногой распахнул дверь. Первым вошел и скомандовал. «Все за мной!» Внутри все выглядело уж слишком красивым и чересчур сохранившимся. Стойка ресепшена, лестница наверх, большая, мраморная, величественная. Даже несколько витражей на первом этаже полностью уцелели. И, невзирая на пыль, выглядели по-прежнему довольно красиво. Светильники под потолком не горели, но в окна врывались снопы солнечных лучей и рассыпались вокруг радужными бликами. Перед моим внутренним взором тотчас пробежались воображаемые кадры. Вот из подсобки выходит дежурная на ресепшене, а в двери уже устремляются посетители. Спокойная и серьезная женщина с обязательным кандибобером на затылке тщательно проверяет читательские билеты. Затем посетители поднимаются по лестнице. Я тряхнула головой и огляделась, привычно положив руки на плазменники. Остальные сделали так же. Фиксаторы помалкивали и ничего опасного пока не показывали. Коммуникаторы непрерывно получали информацию от роботов, которые облетали здание впереди нас. Вроде бы все шло довольно неплохо. Град щелкнул выключателем. Так, на удачу. Разумеется, освещение не включилось. Ну какое электричество в заброшенном доме? Если и были аккумуляторы, то давно разрядились. Впрочем, у нас были разрядные фонари на случай, если экспедиция затянется допоздна. Мы поднялись на третий этаж по пыльной лестнице, оставляя следы и стараясь не чиркать ладонями по перилам, тоже покрытым серым слоем грязюки. Просторные пролеты заканчивались холлами с пафосными колоннами и дверями. Гаоль вел нас, шел впереди, сверялся с коммуникатором и озирался. Мы по пятам следовали за ученым. Град отставал от него всего на полшага и явно старался всех прикрывать. «Сюда!» — Гаоль указал на высоченные тяжелые двери. Град сделал ему быстрый знак «Отойди». Ученый послушался. Сил осторожно потянул ручку двери и отворил ее. Плавно, неспешно, отойдя в сторону. Петли скрипели, будто жаловались на долгое тоскливое одиночество. Мы увидели стеллажи, столы и рабочую стойку для библиотекарши. Все, как я себе и представляла. Зал оказался практически нетронутым. Разве что некоторые стеллажи покосились, и книги рассыпались огромными пыльными бабочками на полу. «Ну, вроде бы все пока предсказуемо», — обрадовался Гаоль. «А теперь давайте искать книги. Я понятия не имею, где именно они могут стоять. Но ориентироваться нужно по первым буквам. Ник Коршунов. Стало быть, либо Н, либо К. Есть шанс, что книги поставили по первым буквам названий. Энциклопедия атаки чудовищ». Мы неспешно двинулись вдоль стеллажей. Я тоже пока не видела ничего, что вызывало бы хоть малейшие опасения. Но почему-то напрягалось все больше. Град наблюдал за мной, как делал в бою, и заметил, что мне очень не по себе. «Ты что-то чувствуешь?» — спросил тихо. «Не знаю. Просто мне тут что-то не нравится», — ответила я практически шепотом. Тем не менее, наши слова эхом разнеслись по всей зале и прошелестели в дальних углах. Тем временем парни рассредоточились, чтобы детально изучить стеллажи. Я внимательно смотрела себе под ноги. Почему-то внезапно почудилось, что это гораздо важнее всего остального. Параллельно читала надписи на стеллажах. Временами их требовалось еще протереть. Я использовала специальные тряпки с пропиткой. Они поглощали пыль и микробов, фактически стерилизуя. И смахивала грязь, какой-то налет, непонятные разводы. Не знаю почему, но я все время старалась идти, осторожно, перекатывая стопы с носков на пятки и обязательно высоко поднимая ноги, словно там, внизу, могли быть плохо заметные препятствия или опасности. Сил поглядывал и напряженно качал головой. Андерс тоже посматривал, однако молчал. Оба понимали. Я просто так лишний раз осторожничать не привыкла. Я опытный генерал внешников и не раз сражалась с тварями в жарком бою. Мало того, мы с Силом уже посещали город, похожий на этот. Так что мне подобное зрелище не в новинку. Внезапно что-то тихо так и предупреждающе сдвинулось. «Ложитесь!» — испуганно крикнул один из наших. И раздался взрыв. Все вокруг наполнилось гарью, начало стремительно падать и рушиться. Стеллажи складывались подобно карточным домикам. Взмывали в воздух и падали сверху столы. Я никогда не находилась вблизи взрыва и поэтому абсолютно не понимала, что делать. Нас подобному совсем не учили. Не было необходимости, ведь твари никогда бомбами-гранатами не кидались. Да и что такое порох, не знали. Остальные тоже совсем растерялись. Метались, падали и попадали под обвалы. Кто-то догадливый хватал столы и защищался от всего, что сыпалось сверху. Я уже было собиралась поступить так же. Идея выглядела довольно хорошей, но... Внезапно раздался еще один взрыв. Таким хлопком неподалеку от уха. Хотя я знала, что он далеко. И начало рушиться вокруг уже все. Стены трещали. Окна плевались стеклами. Потолок падал на голову. Пол уходил из-под ног. Все вокруг смешивалось, путалось и переворачивалось. Я вообще уже не понимала, что делаю. Куда-то ползла, бежала, падала, закрывалась от всего, что обрушалось с разных сторон. Поднималась и опять бежала, ползла. Видимость, как говорят, была совсем на нуле. Серая дымка заволокла весь обзор. На зубах мерзко скрипел песок. Горло саднило от удушающей пыли. В носу свербело и дико хотелось чихать. Но это приносило только новую боль. Глаза щипало и резало просто нещадно. Кожа обжигала, колола и сдавливала. Но светопреставление никак не заканчивалось, и нужно было двигаться, спасаться, укрыться. Времени на то, чтобы жаловаться на боль, даже самой себе не оставалось совсем. Казалось, здание поглотило нас и решило проживать, переварить в своих недрах. Именно так мне виделось то, что случилось. И это было гораздо страшнее, чем все бои с врагами, через которые я прошла за все время военной службы. Просто потому, что я была к этому совсем не готова. В плане тварей я примерно знала, что там и как. Морально готовилась и вооружалась. Здесь же я оказалась растеряна, перепугана и абсолютно смята, подавлена. Я снова не видела ничего. Вообще. Из-за серой дымки, которая лезла во все щели, бесила и заставляла непрерывно страдать. Я не представляла, как с этим бороться и что делать, чтобы тут не погибнуть. Откуда-то из-за завесы раздавались сдавленные голоса спутников. «Телла, ты где?» — кричал Град во всю глотку. «Телла, иди сюда!» — звал Гаоль непонятно откуда. «Генерал Тернова, держитесь!» — подбадривал один из подземников. «Генерал Тернова, бегите к нам, тут безопасней!» — окрикивал тотчас кто-то из лесников. Грохот, звон и хруст их заглушали. Я перестала понимать, откуда и какой звук идет. Осталась только лишь одна цель — выжить. Во что бы то ни стало, тут не погибнуть. Я поставила ее себе так же, как однажды поставила себе цель бороться с врагами. Я должна снова увидеть Андрея. Он, конечно, вырос и уже обзавелся семьей, но для матери сын всегда тот мальчуган, чьи ладошки коснулись ее лица в день, когда карапуз появился на свет. Тот самый, которому она обрабатывала разбитые коленки, которого утешала, когда он ссорился с друзьями, и напутствовала, когда не выходила найти общий язык с девочками. Тот, которого она держала на руках, даже когда он уже весил прилично, прижимала и ощущала себя бесконечно, безбрежно счастливой. Мамой. Я вдруг поняла, что если и выживу, то не потому, что меня добивается Гаоль или все еще упорно ждет сил, а лишь ради новой встречи с Андрюшей. С моим маленьким мальчиком, уже таким взрослым и самостоятельным, но все равно самым любимым мужчиной на этом свете. Да и на любом другом, куда бы ни забросила нас судьба. Мало ли, мы ведь и тут чужаки. Я подобралась, сфокусировалась и начала изо всех сил цепляться за жизнь и свою целостность в том безумии, что творилось сейчас в библиотеке. Кажется, у меня вдруг открылось второе дыхание. Еще недавно я периодически спотыкалась и от бессилия разглядеть, откуда придет беда, просто отчаялась, впала в прострацию. Теперь же я была сконцентрирована и больше не истерила. Я старалась, шла, бежала, боролась. Из последних сил двигалась прочь от того, что летело в меня с разных сторон. С разной скоростью и с разной мощью. Пыталась не провалиться в отверстия и щели, которыми неожиданно покрылся весь пол. Только что тут могла встать нога, и вдруг, бац, разверзалась пасть дырки. Одновременно я силилась увернуться от падающих с потолка кусков камней, песка, каких-то светильников. Те ухали с присвистом, с высоты арок и хрустели на полу, когда рассыпались мелкими стеклами. Это было словно убийственный град, зыбучие пески и стрельба одновременно. С каждой стороны могло прилететь, сверху и снизу стало совсем ненадежно. Паника накатывала и отступала. Я сражалась за жизнь с этой стихией, как сражалась за нее с мерзкими тварями. Я никогда и никому не уступлю право заботиться об Андрее. Даже если ему моя забота уже не нужна. Внезапно нога провалилась в дыру, я ее вытащила, дернулась и... Сверху что-то с грохотом на меня опрокинулось. Я завалилась на спину, дернулась. Вокруг взвелось облако пыли, песка и чего-то еще. Я больше не могла не дышать этой взвесью. Меня придавило, пришмякнуло к полу. Я попыталась высвободиться, вдохнула серую дымку, закашлялась, ощутила, как все плывет перед глазами. Охнула и резко потеряла сознание. Очнулась я уже под колонной и куском потолка. А потом разрядные фиксаторы показали, что к нам с разных сторон летят твари. Тоненько запиликали, защипали, запротестовали. Мы оказались беспомощными, неподвижными и пострадавшими. Слава богу, хотя бы разрядники многие сумели вытащить из кобуры. Насколько у нас получится так отстреливаться? Ведь даже в лесу или же в поле, где мы могли прыгать, бежать, твари атаковали, часто сбивая с ног и опрокидывая. Даже меня порой здорово дезориентировали. Спасатели вряд ли прибудут в ближайшее время. Ведь им до нас еще надо добраться. Гаоль говорил, что команды, которые на всякий случай остались на изготовке, дабы отправиться к нам как можно скорее, как и мы все, тренировались на полигонах. Ездили, продирались сквозь городские джунгли в условиях, приближенных к реальным, по информации роботов. Старались избегать обрушений и прочего. Но ведь и мы с огромным трудом проделали этот путь. Причем даже не без чужой помощи. Существа показывали нам дорогу. Следовательно, и у спасателей могут возникнуть проблемы. А помогут ли им гуманоиды выбраться? Сумеют ли спасатели вообще их заметить? Господи, что же будет? Что с нами будет? Град пытался меня усиленно поддержать, закашливаясь и плюясь где-то там вне зоны видимости. Андерс совсем не подавал голоса, как и еще трое наших товарищей. Что с ними стало, мы даже не представляли. И выяснить это не имели ни малейшей возможности. Фиксаторы красными пульсирующими линиями демонстрировали, что твари совсем уже близко. Что ж, живыми мы врагам не сдадимся. Вперед! И с песней будем бить тварей. И, видимо, на сей раз до последнего вздоха. А впрочем, отчаиваться и думать о худшем — совсем не мой метод. Я предпочитала рассчитывать на хорошее, даже если и вообразить не могла, как все может, в принципе, позитивно закончиться. И сейчас не стану изменять своей же традиции. Все равно другого варианта уже не осталось. Лягушка, что билась в молоке, встала на масло. А вторая, что сложила лапки, сразу же захлебнулась и утонула. Эх, только вперед!